«А что он за человек?» – спросил я, а она ответила, что хрипловатый, из чего я никакого вывода сделать не смог. А когда она добавила, что сообщила ему, что я дома, ну, я сказал, чтобы она пригласила его подняться. И несколько секунд спустя вошел типчик, который вполне мог бы сойти за брата Стаута. И неудивительно, потому что он им и оказался. «Здрасте», — сказал он, и я понял, почему миссис, как бишь ее там, назвала его хрипловатым. Голос у него был хриплый и глухой. «Ларингит или что-то еще», — подумал я. «Фамилия Стаут», — продолжал он, — «по-моему, вы знаете моего брата Ороса». «Боже великий», — сказал я, — «его имя Орос?» «Верно, а мое Перси». «И вы тоже дворецкий?» «Нет, букмекер в настоящих трибунах. Вернее, был». «Вы ушли на покой?» «Временно», — сорвал голос, выкрикивая ставки. «Потому, собственно, я и пришел». И он поведал очень странную историю. Видимо, один его клиент играл в кредит, как часто я желал, чтобы букмейки позволяли мне это, и задолжал Перси кругленькую сумму, так что в конце концов расплатился с ним антикварной мебелью. Перси она была ни к чему, а он горел нетерпением распродать ее, если цена окажется подходящей, а чтобы сделать цену подходящей, ему требовались услуги кого-то убедительно красноречивого. Кто-то, у кого язык хорошо подвешен, так он выразился, чтобы он распродал мебель за него. Ведь, разумеется, сам он этого не мог, поскольку его голосовые связки подставили ему ножку, а его брат Орос, который слышал меня в действии, считал, что продолжать поиски им не надо. Человек, — сказал Орос, — который способен добиться, чтобы Флосси налила ему в кредит пинту портера, именно тот, кого ищет Перси. Он знал, что Флосси девушка, выкованная из железа и стали, и глухая к самым страстным мольбам. И если бы он не слышал все собственными ушами, то никогда бы не поверил, что такое возможно. «Ну так как?» — спросил Перси. «Ну ты меня знаешь, Корки, в первую и главную очередь я деловой человек». «А что это даст мне?» — осведомился я. Он сказал, что будет выплачивать мне комиссионные. Я сказал, что предпочту получать твердое жалование, а когда он предложил мне 5 фунтов в неделю со столом и кровом вдобавок, я еле удержался от того, чтобы тут же не ухватиться за это предложение, поскольку я уже упоминал, что мое финансовое положение было стесненным. Но я сумел высокомерно фыркнуть, и в конце концов мне удалось выцегонить у него 10 фунтов. «Вы сказали стол и кров», — напомнил я. «Так где мне предстоит целоваться и укрываться?» «Это, — сказал он, — самая заманчивая часть нашего договора». Он не собирался арендовать магазин столицы, а предполагал устроить выставку своих товаров в каком-нибудь коттедже в Кенте, снабженном жимолостью, розами и прочим. Проследить ход его мысли было нетрудно. Автомобилисты там косяками валят то туда, то сюда, и уж, конечно, хотя бы некоторые, увидев объявление на воротах продажи антикварной мебели, подлинность периода гарантируется, остановятся и купят. Моя тетка Джулия – большая любительница старинной мебели, и я знал, что она частенько обнаруживает что-нибудь стоящее в этих придорожных дворцах антиквариата. Идея понравилась мне более чем, а он сказал, что и он того же мнения. Ибо, заметь, Корки, хотя мы с тобой не хотели бы, чтобы нас даже покойниками увидели в канаве рядом с каким-нибудь антиквариатом средней руки, имеются орды полоумных, которые ценят этот хлам чрезвычайно высоко. Из чего следует, как я часто повторяю, миру требуются всякие и разные. Я сказал себе, что дело стоящее, и хлопнул его по спине. Он хлопнул меня по спине. Я потряс его руку, а он потряс мою руку, и, превратив все это в истинный пир любви, он вручил мне 5 фунтов аванса. Вторая половина следующего дня застала меня уже в коттедже «Розмарин», в окрестностях этого курорта с минеральными источниками в Танбридж-Уэллс. Мои розовые ожидания полностью оправдались. По солидному комфорту ничто не сравнится с уютным обиталищем холостяка. У женщин, бесспорно, есть свои достоинства. Но если тебя влечет приятная жизнь, в доме они абсолютно лишние. Они все время требуют, чтобы ты хорошо вытирал ноги, и не любят, чтобы ты садился за стол пиджака, в коттеджи «Розмарин» подобные ограничения нас не стесняли. Приют свободы. Вот чем был этот коттедж. И мы зажили счастливой маленькой коммуной. У Перси был неистощимый запас отличных историй, накопленных за долгие годы на ипподромных трибунах. А Орос, хотя и оказался не столь блистательным собеседником, зато отлично играл на губной гармонике. А мне и в голову не приходило, что дворецкие способны на подобное. Четвертым членом нашей компании был внушительный субъект по имени Эрб, который ошивался вокруг Перси в качестве напоминальщика. На случай, если этот термин для тебя нов, то он подразумевает следующее. Если бы ты задолжал Перси пятерку после заезда в Плантоне и не выложил бы ее с похвальной быстротой, то Эрб незамедлительно начал бы дышать тебе в спину. Он был одним из тех сильных, молчаливых мужчин, которые молчат, пока с ними не заговорят, хотя и тогда чаще продолжают хранить молчание. Но, к счастью, он неплохо играл бридж, а потому после ужина мы могли образовать необходимую четверку. Эрб был вице-президентом по кухонной части, и я не пожелаю лучших свиных отбивных, чем те, которые поджаривал он. Они просто таяли во рту. Да, это была идиллическая жизнь, и мы предавались ей сполна. Лишь одно облако омрачало ее, тот факт, что торговля могла бы идти и побойчее. Я продал несколько жутких предметов, но дважды допустил, чтобы перспективные покупатели ускользнули от меня, а потому несколько тревожился. Я не хотел, чтобы Перси пришел к заключению, что, возложив продажу на меня, он допустил ошибку. Когда на карту была поставлена колоссальная сумма в 10 фунтов, мне следовало побыстрее поразмыслить, и вскоре я обнаружил причины неудач. Моим рекомендациям не хватало профессиональной ноты. Ты же знаешь, как это бывает, когда ты покупаешь старую мебель. Ты ждешь, что типус ее продающий не поскупится на массу заумностей, которые ни черта не значат, но тебе представляются обязательными. Практически совсем так, как при покупке автомобиля. Если тебя не оглушат изобилием сведений о рессорах и коробке передач, и дифференциалах, и карданных валах, ты заподозришь ловушку и заявишь типусу, что подумаешь, и дашь ему знать. По счастью, этот пробел в моем методе я мог восполнить без всякого труда. У тети Джули целые полки были забиты книгами про старинную мебель, которую я мог заимствовать и выдалбливать, таким способом приобретая требуемый двойной язык. А потому на следующее утро я отбыл в Кедры, Уимблдон Коммон, исполненный трудолюбия и воли к победе. По прибытии я, с сожалением, услышал от преемника Ороса, что она слегла с тяжелой простудой. Он поднялся доложить ей обо мне, а затем спустился сказать, что она может уделить мне 5 минут и не больше, так как ждет врача. А потому я поднялся к ней, и оказалось, что она нюхает эвкалиптовые листья, все время чихает и явно чувствует себя скверно. Однако страдания не сломили ее дух, поскольку для начала она сообщила, что не даст мне ни пенни. И я с огорчением убедился, что инцидент с французскими часами еще не исчерпан. Какими французскими часами? Теми, которые, нуждаясь в тот момент в некоторые талики капитала, я позаимствовал в одной из комнат для гостей, в полной уверенности, что их отсутствие останется незамеченным. Но теперь я поспешил заверить ее, что у меня нет ни малейшего намерения куснуть ее, и некоторое напряжение, грозившее омрачить нашу беседу, смягчилось. «Однако я действительно приехал с целью попросить вас кое о чем, тетя Джулия», — сказал я. «Вы не разрешите мне взять парочку-другую ваших книг о старинной мебели? Я скоро их верну». Она скептически чихнула. «Или заложишь?» — сказала она. «С каких это пор ты интересуешься старинной мебелью? Я ее продаю». «Ты ее продаешь?» — отозвалась она, точно эхо в швейцарских горах. «Ты что? Хочешь сказать, что ты работаешь в антикварном магазине?» «Не то чтобы очень в магазине. Мы ведем свое дело в коттедже «Розмарин» у дороги неподалеку от Танбридж-Уэллса. Таким способом мы привлекаем покупателей на колесах. Непосредственно продажа поручена мне, и пока я справляюсь превосходно. Но все-таки, тетя, мои успехи меня не вполне удовлетворяют. Я чувствую необходимость более точной терминологии, и вчера ночью меня осенило, что, прочитав парочку-другую ваших книг, я смогу придать моим рекомендациям еще большую убедительность. Так что, если вы разрешите мне выбрать кое-что из вашей библиотеки...» Она опять чихнула, но на этот раз заметно мягче, и сказала, что если я действительно занимаюсь настоящей работой, она, безусловно, будет рада помочь мне. И прибавила в очень дурном тоне, подумал я, что мне давно пора бросить мои дурацкие затеи и перестать зря тратить мою жизнь, как я ее тратил до сих пор. Конечно, я мог бы указать ей, что на протяжении любого дня не найдется минуты, кроме разве тех, когда я позволяю себе ненадолго расслабиться с пенящейся кружкой в пивной, когда бы я не размышлял над каким-нибудь внушительным планом, который принесет мне богатство и власть. Но бесчеловечно возражать женщине, страдающей от тяжелой простуды. Завтра... «И я, если буду чувствовать себя лучше, — сказала она, — приеду посмотреть на твои антикварные вещи». «Правда? Это было бы чудесно, тетя Джулия!» «Ну, может быть, послезавтра. Ну, просто поразительное совпадение, что ты продаешь антикварную мебель так, как...» «Да, просто поразительно, что я повстречался со Стаутом». «Стаутом? Моим дворецким? Вашим бывшим дворецким? Он дал мне понять, что вы его рассчитали». Она мрачно чихнула. «Еще бы! Разреши-ка я скажу тебе, что произошло!» «Нет, разрешите мне сказать вам, что произошло», — сказал я и описал обстоятельства моей встречи с Оросом, предусмотрительно заменив пивную молочным баром. «Я вел дискуссии с субъектом за соседним столиком», — завершил я эту увлекательную повесть. «И мое красноречие так подействовало на Ороса, что он тут же спросил меня, не соглашусь ли я переехать в коттедж «Розмарин», чтобы продавать антикварную мебель». У него есть брат, недавно приобрел ее в больших количествах. Что? Тетя села на постели, ее глаза, хотя и слезились, засверкали привычным огнем во всю силу. Было ясно, что она намерена сказать что-то весомое. Но тут открылась дверь, и появился врач. А я полагаю, что им лучше остаться с глазу на глаз, ускакал, забрал книги и дернул в широкие вольные просторы. В конце улицы виднелась телефонная будка. Я вошел в нее и позвонил Перси. Эти междугородные звонки стоят недешево, но я рассудил, что он должен узнать счастливую новость безотлагательно, невзирая ни на какие расходы. Трубку взял Орос, и я известил его о грядущей великой радости. «Я навестил мою тетю», — сказал я. «О!» — сказал он. «У нее тяжелая простуда», — сказал я. «А!» — сказал он. И мне почудилась довольная нота в его голосе, словно он одобрял небеса, преподавшие весомый урок, который научит ее в будущем не вышвыривать хороших людей вон без рекомендаций. «Но она думает, что завтра будет здорово», — добавил я. «И как только перестанешь шмыгать носом, а температура вернется к нормальной, она приедет посмотреть, что у нас имеется. Но мне не нужно же объяснять вам, что из этого воспоследует. Больше всего на свете после своих романов она любит старую мебель. Для нее она как валерьянка для кошки. Покажите ей кресло, в котором никто не сумеет устроиться поудобнее, и при условии, что его смастерил Чиппендейл, если я не переврал фамилию, она заплатит столько, сколько за него запросят. Вполне вероятно, что она купит весь наш заказ, потратив княжеские суммы на каждый предмет». Я бывал с ней на распродажах и собственными глазами видел, как она швыряется наличностью, будто пьяный моряк. «Ну, я, разумеется, знаю, что вы думаете. Вы чувствуете, что вам будет мучительно встретиться с ней после того, что произошло между вами. Но вы должны стиснуть зубы и вытерпеть все, как подобает мужчине. Мы все трудимся на благо предприятия и потому...» «Алло! Алло! Вы слушаете меня?» Но он не слушал и повесил трубку. «Таинственное поведение, — подумал я, — и крайне огорчительное для того, кто, подобно мне, ожидал услышать радостные песнопения. Однако сам я пребывал на империях, так что нелепое поведение всяких там дворецких оставило меня равнодушным. И, чувствуя, что имеется веский повод праздновать, я отправился в Министерство иностранных дел и отдал Джорджу Таперу его 2 фунта и повел его перекусить». Перекусон получился довольно унылым, так как Таппи не сказал и 2 слов. Он выглядел ошалелым. То же самое я замечал и раньше у типусов, которым я возвращал небольшие долги. Они пребывали в трансе, словно после какого-то великого духовного откровения. С чего бы? Однако один безмолвствующий Таппи не мог угасить мое чудесное настроение. И я великолепно себя чувствовал, когда часа через два переступил порог коттеджа «Розмарин». «Эге-гей!» — закричал я. «Я вернулся!» Вместо ожидаемых приветственных воплей, естественно, не от Эрба, но, безусловно, от Ороса и Перси, ответом мне была глубокая тишина. Конечно, все трое могли пойти погулять, но это казалось маловероятным, хотя Перси иногда любил поразметь ноги. А Орос и Эрб с того момента, как мы поселились, тут ни разу не выходили на вольный воздух. И пока я стоял и ломал голову над этой странностью, мне бросилось в глаза, что за исключением одного так называемого ламберного столика, вся мебель тоже бесследно исчезла.